Глава 4. В результате автомобиль, принадлежащий корпорации «Синдикат Инвест», загорелся и взорвался. Джабраилов Исмаил, находившийся в салоне, погиб. Его обгоревший труп нашли пожарные, приехавшие по вызову. Кто был тем неизвестным, что бросил в автомобиль ручную противопехотную гранату, следствие установить не смогло. Кто произвел роковые выстрелы, ранивший случайную прохожую, некую Светлану Морозову, следствие тоже установить не смогло. Пистолет, из которого были произведены выстрелы, на месте происшествия не найден. Первопричины происшедшего не установлено. Со слов свидетелей, с места преступления скрылись высокий светловолосый мужчина 20-30 лет и девушка около 20 лет, светловолосая, с очень короткой приметной стрижкой. Следует отметить, что в этот же день, чуть позже, в первой городской больнице, в которую была доставлена раненая Светлана Морозова, произошли события, в реальность которых поверить довольно трудно. Как рассказали врачи скорой помощи, доставлявшие Светлану в хирургическое отделение больницы, она была ранена в голову, притом так, что ни на месте, ни в больнице помочь несчастной не смог бы ни один врач. Пуля пробила лоб и осталась в черепе, отразившись от его стенок. Шансов на выздоровление не было никаких, потому ее мужу было предложено спасти ребенка, сделав кесарево сечение, пока его мать еще жива. Показания свидетелей противоречивы. Они сходятся лишь в одном. В больнице появилась та же самая парочка, которая поспешно скрылась с места происшествия на улице Ломоносова, где погиб Джабраилов-младший. Парочка в сопровождении заведующего отделением вошла в операционную, якобы захватив ее в заложники. Зав. Отделением приказал выйти хирургической бригаде, что было потом не знает никто. Факты таковы. Светлана Морозова здорова, зав. Отделением ничего не помнит, ссылаясь на непонятную амнезию. Муж потерпевший тоже ничего не помнит, куда делась странная парочка, неизвестно. По последней информации, злоумышленники выбили замок черного хода, оглушили охранников, поджидавших снаружи, и растворились в толпе любопытных, наблюдавших за действиями работников полиции. Ко всему прочему, как оказалось, в операционной нет камер наблюдения, впрочем, как и в вестибюле хирургического отделения. Главный врач первой городской больницы признал, что это его упущение, и пообещал исправить положение в ближайшее время, как только поступит обещанное финансовое вложение от Министерства здравоохранения. И добавил, что если он будет выбирать между новым аппаратом искусственная почка и камерой наблюдения приемного покоя, он выберет почку, ведь камера не может спасти больного. Редакция «Криминальной хроники» полностью в этом согласна с главврачом первой городской больницы и выражает пожелание Министерству здравоохранения побольше заботиться о нуждах больных, а не о том, на каких автомобилях будут разъезжать областные министры и их замы. В одном из выпусков «Криминальной хроники» мы недавно рассказали о тендере на покупку джипа для Министерства здравоохранения. Через неделю смотрите специальный выпуск, посвященный этой теме. Итак, если бы помещения больницы были оборудованы видеокамерами, мы бы знали, что же на самом деле происходило в операционной больнице, и не строили бы фантастических домыслов. Теперь же нам остается лишь предположение, вроде того, которое высказал начальник криминальной полиции города полковник Дорогов. Девушка исчезла, и вместо нее появилось простоватое лицо и огромная фуражка. По всей видимости, врачи скорой помощи ошиблись в диагнозе, так что никакого чуда нет и не предвидится. Ранение не было таким серьезным, как об этом рассказала бригада скорой помощи. Что же касается неизвестной парочки, розыск этих людей уже ведется, и у нас есть основания говорить, что в результате проведенного комплекса розыскных мероприятий мы получили всю необходимую информацию. Предполагаемые преступники будут задержаны в ближайшие часы. Снова появилась девушка, которая странно дергала головой в такт словам. С вами была репортер «Криминальной хроники» Елена Лосева. Следите за новостями, мы всегда там, где что-то случается. Что, правда? Сергар выключил звук телевизора, сел на край дивана, спустив ноги на стол. Встал и нервно заходил по комнате. Неужели действительно вышли на нас? Тогда чего мы тут сидим? Сваливать надо? Да ладно тебе, чушь это все. Маша пренебрежительно отмахнулась и приняла очередную томную позу. Учитывая, что на ней не было ничего, кроме кружевных трусиков и такого же лифчика, выглядело это довольно соблазнительно. Верхняя одежда была разбросана по комнате, начиная от порога и до самой кушетки. Таня была одета примерно так же, только у нее отсутствовал и лифчик. Сейчас она тихо похрапывала на диване лицом к стене, не обращая внимания на шум в комнате. Волнение, усталость, плюс неумение держать удар выпитого в ресторане шампанского, сделали свое черное дело. Все, на что ее хватило, раздеться и упасть на диван в гостиной. «Да почему чушь-то?» — возмутился Сергар. «Ты же слышал, что она говорит?» «Вот ты чудак!» — хихикнула Маша и похлопала по дивану рядом с собой. «Иди сюда, приляг. Устал же. Сейчас я Таньку еще подвину. Развалилась тут. Ляжки свои раскидала. Не смотри на нее. Ну что ты на сиськи ее пялишься? У меня такие же, только лучше. Кстати, устали они сегодня сиськи-то, да?» Маша расстегнула бюстгальтер, отбросив его в сторону, с облегчением провела по груди, растирая следы от впившихся в тело ребер жесткости. Сергар невольно вздохнул, и Маша довольно улыбнулась. «Видишь? А ты на Танькин дульки пялишься. Нет, я ничего не хочу сказать, ее дули совсем неплохие, особенно для педофилов, но мои-то грудки лучше, правда же, ну скажи, лучше?» «Отстань, о деле думай. С чего ты решила, что все это вранье?» «Ну, сядь ко мне, сядь. Да не буду я приставать, ну чего ты. Просто не люблю, когда кто-то маячит на горизонте. Сядь и успокойся, вот так. Сними штаны, чего ты все время в штанах бегаешь? Да ладно, ладно, монах какой-то, не мужик. Сиди только. Ага, руку вот положи сюда. Вот, хорошо. И... встал, ведь встал. Хе-хе, да не шарахайся, черт подери. Да ну слушай, слушай, тетенька зря не скажет. Хе-хе. Так вот я что тебе скажу. Каждый ребенок знает, что по ящику обязательно врут. Особенно, когда это касается криминала. Вот смотри, если бы на самом деле они знали, кто мы и где мы, точно не стали бы болтать. Нам бы уже вышибли двери и вывернули руки. Ну на кой хрен им выдавать свои планы, а? Ну сам сообрази, это же сплошная ментовская болтовня. Чтобы от них отстали, начальство отстало, ага, мол, ищем, вот-вот найдем, ага, час-два, и злодеи все по камерам. А на самом деле время тянут. Все затихнет, все успокоится, будут полегоньку искать, если будут. На самом же деле никому ничего не нужно. Если только Джабраиловым. Вот эти-то да, будут искать. Но они с ментами работать не любят. Западло. Хотя всякое бывает. Но опять, давай рассудим, что у них на нас есть. Прическа? Мы ее изменим в раз. Покрасимся, краска есть. Что еще? Светловолосый парень? Да их пруд пруди таких. Записи с камеры нет. Видишь в натуре, что у них в больнице, как и в районной, денег ни хрена не дают. Какие к херам камеры наблюдения? Им бы на медицинские приборы денег надо бы до себе урвать. Вот Танька храпит, а? О, зараза, аж завидно. Пошли спать. Я пьянющая, сейчас тебя трахну и дрыхнуть. Ай да. Или прям тут. Иди ко мне. Прямо рядом с Танькой тебя трахну. А потом ей расскажу. Она ведь завидует мне. Хе-хе, дур молодая. Ну чего ты? Не хочешь рядом с Танькой? Ну пошли в спальню. Только тогда я душ приму. И ты тоже. Пошли вместе в душ. Обещаю, приставать не буду. Может быть. А может быть и буду. Хе-хе. Маша спала, выводя носом рулады, а Сергар все не мог успокоиться и заснуть. В голову лезли события сегодняшнего дня, и чем больше Сергар думал над произошедшим, тем меньше оно ему нравилось. Слишком нашумел. Слишком засветился, как выражалась Маша. Эдак можно попасть в еще больше неприятностей, чем раньше. Не нужно было лезть к участковому сразу же по приезду. Вначале смотреться, уж тогда. Хотя получилось вообще-то неплохо. Что подумают оглушенные полицейские? Подумают, что участковый сошел с ума, вырубил их, затем умер. Своей смертью, надо заметить. Куда делся задержанный? Скорее всего, это мало кого будет волновать. Сбежал. А кто был этот задержанный? Да какая разница, нет же следов, что это он убил. А следы от удара огневки? Оторванные пальцы? Да, тут, конечно, проблема. Но если верить той же Маше, подгонит под свои бумаги и все тут. Кому нужны неприятности по службе? Полицейский спятил, чуть не прибил своих сослуживцев, потом помер. И перед этим расхреначил всю мебель в опорном пункте, и все. Другая проблема. Что это был за человек? И человек ли вообще? Ведь Сергар не мальчик, которого можно отшлепать по попе. Он боевой маг, тренированный, владеющий смертельными приемами единоборств. И что? Как ребенок был перед этим монстром, на которого не действовали даже парализующие молнии? Кошмар! Представить, что таких вот полицейских перед ним несколько человек, и что тогда делать? Это хорошо, что у капитана не оказалось амулета магической защиты. А если бы был? Тогда все, конец. Сергар осторожно, чтобы не потревожить Машу, соскочил с кровати голышом и отправился на кухню. Включил свет. Он показался ужасно ярким после темноты спальни. Открыл дверцу холодильника, достал нарезку копченого мяса, помидоры, стручок острого перца, бутылку красного вина и все это взгромоздил на стол. Взял с настенной застекленной полки хрустальный бокал и с хлопком, выдернув пробку из бутылки, налил себе половину бокала рубиновой, соблазнительно выглядевшей жидкости. Сергару хотелось напиться. Нажраться так, чтобы забыть обо всем, чтобы все проблемы отошли на задний план, чтобы не осталось ничего, кроме этой бутылки, этого стола, этого куска хлеба, с положенным на нее куском копченого мяса. И Сергар знал, что осуществить задуманное ему не удастся, пока не отпустит омывающий его поток силы. Проверено. В ресторане выпил бутылку виски, потом бутылку водки, две бутылки вина. И ничего, кроме легкого опьянения, прошедшего через 5 минут. Только в туалет пришлось бегать едва ли не каждые 15 минут. Вся жидкость вылилась наружу бурным потоком. Организм при поддержке магической силы умудрился вывести из себя яд, каковым, в общем-то, являлся весь тот алкоголь, который Сергар употребил в ресторане. С одной стороны, мага это позабавило. Такое поведение организма указывало на то, что даже если кто-то задумает подсыпать или подлить настоящий смертельный яд, Сергару ничего не грозит. Организм при поддержке силы тут же блокирует отравление. С другой стороны, ну вот как теперь нажраться? Отпускать поток силы, разрывать связь в небезопасном месте, как было везде, кроме своей запертой на все замки квартиры, было бы полным идиотизмом. А Сергар, хотя и допускал некоторые опрометчивые поступки, совсем уж идиотом не был и быть им не собирался. Теперь же, когда все успокоилось, когда он находился в безопасности вместе со своими боевыми подругами, можно было позволить себе отдохнуть. Сергар сосредоточился и с некоторым сожалением отпустил поток силы. И тут же почувствовал тревогу, на него навалилась депрессия, все стало видеться не в таком уж и радужном свете. Соединение силы всегда поднимало настроение, давало некое состояние эйфории, когда тебе кажется, что можешь все на свете, что для тебя нет ничего возможного и что так будет всегда. Опасное состояние. О нем предупреждают магов в первые же часы обучения. Учат контролировать себя. Вот только никто не учит, как вести себя в том случае, когда ты сутками напролет подключен к источнику, к океану силы. Никто не может предположить, что некто круглосуточно подпитывается магией. Ни один научный трактат не говорит о подобных случаях. Никто не знает, что происходит с человеком, который непрерывно подключен к силе. Может, он сходит с ума. Может, перестает адекватно воспринимать мир. Может, и Сергар уже спятил? Вот на кой демон ему, Сергару, становиться охотником на нечисть? Почему просто не жить, наслаждаться вкусной едой, крышей над головой, красивыми женщинами, вином? Зачем ему лишние проблемы? Зачем ввергать себя в неприятности? Это ли не сумасшествие? Желание навести порядок, наказать негодяя в безумии? Раньше он не замечал за собой желания осчастливить весь мир, сделать его лучше. Сергар залпом выпил вино и тут же с бульканьем снова наполнил бокал. Часть вина пролилась на стол, маг опустил палец в красную лужицу и начал чертить на полированной поверхности причудливые завитки. Нарисовал смешную, улыбающуюся рожицу, похожую на Машину хохочущую физиономию. Вздохнул, прекратил попытки создать шедевр, сунул палец в рот, обсосал, причмокнул, осторожно взяв бокал, снова его осушил. Теперь уже заел выпитое бутербродом. Вино уже работало, так как нужно. В пищеводе расходилось приятное тепло, желудок грело выпитое, а в голове постепенно начал образовываться замечательный, просто-таки великолепный туман. Комната плыла, качалась. Отпустила. Хорошо. Не так, как тогда, когда прикасаешься к силе. По-другому, но все-таки было хорошо. Волны накатывали на мозг одна за другой. Теплые, одурманивающие. Сергар остановился только тогда, когда бутылка опустела. Когда он успел все выпить, сам не понял. На донышке хрустального бокала жидкости осталось на палец, не больше. Залил остатки вина в рот, заживал кусочком рыбы, извлеченной из другого пакета с нарезкой, потом кусочком мяса, хрустко закусив его острым жгучим перцем, и замер на мягком табурете, пребывая в состоянии, близком к трансу. Идти никуда не хотелось, делать ничего не хотелось. Только сидеть вот так, не думая ни о чем, плавать в пространстве, как надутый горячим воздухом мыльный пузырь. Девушку он не услышал, она подкралась как тень. Теплые руки обвили за талию, щека прижалась к пояснице. Руки гладили его бедра, правая тут же ухватилась за сокровенное. Сергар попытался убрать шаловливые пальцы, после некоторой борьбы ему это удалось. «Маш, иди спать». Сергар вытер лоб, вздохнул, встал, слегка покачиваясь на нетвердых ногах. «Привычка – великое дело», – говорил дядя Петя. «Если себя хорошенько натренировать, можно выпить пузырь водяры не в одном глазу. А ежели не пьешь, так и со стакана под стол уползешь». Да, сейчас было совершенно ясно, насколько прав бывший пьяница. Организм Сергара не привык без помощи силы перерабатывать большие количества алкоголя. Маша стояла на коленях, Сергар не видел ее лица, только макушку. Она снова уцепилась за Сергарова причиндала и теперь присосалась к ним как клещ, работая головой и руками, как заправская профессиональная шлюха. Мак уже не стал протестовать. А в самом деле, почему он должен ее прогонять? Ему сейчас захотелось, и он мог, так какого черта? А то, что хотелось, в этом нет сомнения. Так хотелось аж... Он схватил Машу за голову и стал помогать ей ладонями, требуя, чтобы двигалась быстрее, резче, сильнее. Потом не выдержал, отстранил ее голову от себя, отчего получился такой чмокающий звук, будто из бутылки извлекли пробку. Зашел сзади стоящей на коленях девушки, схватил ее, поднял и, положив на стол грудью, вошел сзади, жестко, даже грубо, вонзившись до самого основания. Маша пискнула, выгнулась, приподнимая попку. Но Сергар не обратил на ее движение никакого внимания и только насаживал на себя. Мощно, сильно, отчего по всей кухне раздавались хлопки, будто кто-то бил ладонью о ладонь. Сергар долго не мог кончить, видимо, из-за действия вина. Впрочем, партнерша была совсем не в обиде. Она тихо постановала, тоненько повзвизгивая, когда партнер входил в нее особенно глубоко, и облегченно вздыхала, когда на нее накатывала волна наслаждения. Похоже было, что Маша сдерживает крик. Да это понятно. В соседней комнате спит Таня. Зачем беспокоить конкурентку? Расстраивать. Наконец, когда Сергар излился в партнершу, вжимаясь в нее всем телом так, что на бедрах должны были остаться синяки от его судорожно сжавшихся пальцев, девушка протяжно и громко застонала, выгибаясь и дергаясь в спазмах оргазма. Ее спина, бока, бедра были мокрыми от пота, будто ее облили водой. Еще не стих последний утробный протяжный стон, когда за спиной партнеров раздался голос. «Я так и знала! Танька, ну все-таки ты сучка, а? Добилась своего, да?» Сергар удивленно оглянулся и замер, вытаращив глаза. За спиной стояла Маша. Она только что вошла в кухню, щурилась глаза от света, а та, в которой он сейчас торчал, улыбалась, повернувшись к нему в полоборота, блаженно закатив глаза, облизывая припухшие губы. «Вот это да!» – растерянно протянул Сергар, усаживаясь на табурет рядом с Таней, плотно зажавшей ладонью низ живота, видимо, чтобы не закапать паркет благоприобретенным содержимым. «Я вообще-то думал, что это ты, Маш. Я не собирался с ней». «Ага, не смог отличить меня и эту Таньку. Рассказывай». Маша пренебрежительно кивнула на девушку, бочком пробиравшуюся вдоль стола подальше от разъяренной подруги. «Что, неужели мы так похожи?» «Хм, знаешь, а ведь правда похожи». Сергар пожал плечами, провожая взглядом попку Тани, на которой четко отпечатались его пятерни. «И прическа, и строение тела. Сзади ведь не отличишь?» «Татушку сделать, что ли?» Вздохнул и деловито заметил Маша. «Может, хоть по татушкам начнешь различать? Что, перебрал, да? Вижу, поддал, ага. Видать, на старой дрожжи упала. Да ладно, не переживай. Ну, трахнул ее и трахнул. Вообще-то так должно было случиться. Неудовлетворенная баба — это как граната с выдернутой чекой. Так один мой бывший говорил. Кстати, как в воду глядел. Ее потом взорвали в машине. «Эй, ты, курица, айда сюда!» «Да не ссы ты, дура! Че спряталась-то? Глянь, ссыт меня!» Маша хохотнула и села на табурет рядом с Сергаром. Она была обнажена, и магу почему-то бросились в глаза засохшие беловатые потеки на бедрах, следы ее с ним в вечерних упражнений. «Да иди сюда, разговаривать будем, не буду бить!» Таня скользнула ближе, уселась напротив Сергара с его соседкой через стол от них и, положив руки на столешницу, потупила глаза для приличия, покраснев. «Слышь, подруга, как мужика-то делить будем?» Деловито начала Маша и тут же сбилась с делового тона, хихикнув. «Ну что тебе, как он? Понравилось? Ну скажи честно, понравилось?» Он делал это колдовством? Нет? Хе-хе. Но все еще впереди. Ты тогда еще не знаешь, как оно бывает-то. Я в первый раз сознание потеряла. Чуть постель не обдула. Прикинь, а? Просто охренела. Девкам тогда рассказала, они не верили, фригидные сучки. Обзавидовались. Так хорошо было, скажи. Хорошо, кивнула Таня, не смело улыбнулась. Прости, что обманула. Я думал, ты понял, что это я. Так получилось. Прости, Олежек. Да забей, подруга, хмыкнула Маша, тихонько щипнула хлопающего глазами Сергар за бок. Чай не сотрется. Не, так-то я недоволен. Да, мужик-то изначально мой. Я же должна за него биться. Ну, раз так уж вышло, давай его делить. Сергар покосился на Машу, поджал губы, хотел что-то сказать, но она не дала. Тихо, не лезь в бабские дела. Сейчас мы все уладим. Ты уже свое дело сделал, так что пока молчи. Итак, моя дорогая, через день. Устанавливаем график такой. Если у меня краски, можешь ты с ним без очереди. Или если у меня настроения нет. Что вообще-то фантастика. У меня всегда есть настроение и во время месячных тоже. Вот только мужики, знаю, не любят, когда у нас это дело. Брезгуют. То же самое насчет тебя. Если не можешь, тогда я его забираю. Ну и, если что, можно и двоим сразу. Какая разница на самом-то деле? Только я за себя не ручаюсь. Я распробовал с другой бабой и с моим мужиком, но как увидел, что она на нем скачет, меня и накрыло. Я ее за волосы стащила и слегка поправила внешность об коленку. Ну, я виновата, что ли, что у меня такой характер? Я собственница. Мой мужик, значит, мой. Если не вижу, и он кому-то присунул, да хрен с ней, пусть живет. Но чтобы на моих глазах это тренироваться нужно. Я как увидел, что он тебя насаживает, хотел тебя зарезать. Вилкой. Даже уже взяла вилку-то. Вон ту, двузубую, для мяса. Потом передумал тебя колоть. Спасибо. Серьезно кивнул Таня. Ты настоящая подруга, спасибо. А то ведь я уже на стенку лезла. Так хотелось. «А с чего тебе хотелось-то?» Снова подозрительно прищурилась Маша. «Ты же говоришь, с мужиками не была. Так откуда все это сделала, знаешь? Вон как Олежа подмахивал, только свист стоял. Где научилась-то?» «А интернет на что?» – усмехнулась Таня. «У матери всякие прибамбасы были, ну, из секс-шопа. Я брала. Вначале потихоньку, а потом, когда мать поймала, тут уже она сама мне дала фалоимитатор на батарейке такой. Я сказала, что меня понимает, что лучше так, чем с пацанами сразу собирать да аборты делать. Ну вот я и включу порнушку, смотрю, а сама и представляю себе как». В общем, понятно. А чтобы с мужчиной, это первый раз. Олег у меня первый и единственный. Целоваться целовалась, за сиськи хватали, в трусы лазили, но не больше того. Единственный, презрительно протянула Маша и подозрительно прищурил правый глаз. Что, попрекаешь меня мужиками, мол, шлюха я? Не сохранила себя для единственного? А ты пожила бы, как я, там, где я жила. Ты-то за мамочкой была. Видишь что, она тебе даже фалоимитатор выдала, чтобы ты трипер не подцепила. А моей все похрену было. Нажрется и спит. А то плачет. По отцу. Сука. Лучше бы по мне плакала. Что я пожрала, да где я с пацанами валялся. Фу. Не попрекаю я. Просто рассказываю. Мы теперь вместе, считай, одна семья. Ты мне как сестра. Что нам делить, скажи? Есть что делить, ухмыльнулась Маша и, не выдержав, захихикала. Сестра. Хе-хе. Сестра, по хрену. Ладно, сестра, будем жить. А ты чего молчишь? Эй, наш суженый ряженый, чё скажешь? А что я скажу? Устало бросил Сергар, у которого вдруг заболела голова. Неприятное ощущение, он уже забыл, что такое бывает. А все вино. Спать хочу, а вы тут делите меня. Только без меня. Ко мне в комнату не ломиться, больше никаких развлечений. Сегодня был тяжелый день, пора отдохнуть. Пойду в душ, потом в свою спальню. А вы к себе, но тоже сходите в душ. На сегодня все удовольствия закончены. А жаль, вздохнула Маша, провожая взглядом сухопарую мускулистую задницу Олега. Я бы еще поразвлекалась, глядя на вас, сама захотела, как порнушку поглядела. Вот есть что-то такое в порнухе, скажи, Танюх, посмотришь и... Если бы ничего в ней не было, не снимали, тут же оживилась Таня. У меня целый диск был ею забит. Я вот только не пойму, как девки на такое идут. Толпа мужиков, они же ей все нутро отобьют, больно ведь, наверное. У меня после Олежи сейчас все ноет, а там целая толпа, как так? Привыкнешь, посуровила Маша, вставая из-за стола. Вначале непривычно, да, а потом... Ладно, хватит об этом, пошли спать. Кстати, ты никогда с бабами не пробовала? Нет? А то бы можно было... Да ладно, ладно, шучу. Это я так, на всякий случай. Я первый в душ. Хотя, пошли вместе. Потрёшь мне спину, а я тебе. Ты вся мокрая. И, кстати, тряпку возьми, подотри пол, из тебя так и льётся. Потом засохнет, не ототрёшь. Лучше сразу. И стул вытри, залила. И вообще, надо график уборки сделать. По очереди нужно убирать. «Слушай, может, уговорим Олега уборщицу нанять? Приходящую? А правда, чем мы руки-то будем бить? Пусть убирает, готовит кто-нибудь другой». «Прислугу, что ли?» Таня правой рукой задумчиво почесала ягодицу и потянулась, выгнувшись, как кошка, отчего ее острые груди поднялись вверх и сосками указали на потолок. «А что? Почему бы нет? Терпеть не могу заниматься хозяйством». «Вот и ляпнула. А я как будто люблю грязные носки стирать и посуду мыть». Фыркнула Маша и потихоньку погладила, осмотрела свою грудь, сравнивая ее с Таниной. Осмотром осталась довольна, уже на ходу, улыбаясь, бросила. «Я с него живого не слезу. Упрошу нанять прислугу. Мы что, мало зарабатываем? Айда, Танюх, мыться. Олежа уж и ушел. А может, в ванну нальем? Гля, какая здоровая. Тут толпа целая уместится». «Дура, это джакузи. Ты чего, джакузи не видала?» Таня пренебрежительно фыркнула, и Маша недовольно помотала головой. «Сама дура. Я даже купалась в такой не раз. И вообще нечего умничать. Ванна она ванной есть, как ее ни назови. Не строй из себя маменькину дочку. Ишь, фельдеперсовая какая. Можно подумать, целыми днями только в джакузи болтыхалась в натуре. Сама только в кино видала, точно. И ничего не в кино, и так видала. Да ну тебя, вот тебе». Таня хлопнула Машу по упругому заду. Та ответила, и с минуту девицы обменивались звонкими шлепками. Затем забрались в душевую кабинку, долго плескались, хихикая, толкаясь, как шаловливые дети. Визжали, ругались, потом снова хихикали, обсуждая сегодняшнее безобразие. Забылись переживания, забылась опасность. Осталось главное – инстинкт размножения, толкающий самок и самцов навстречу друг другу, заставляющий совершать фантастические глупости и такие же фантастические подвиги. И разве не является смыслом существования любого организма продление его рода? Что еще обсуждать двум половозрелым особям женского пола, как не своего полового партнера, секс и все, что с ним связано? Вот и обсуждали, во всех подробностях, смакуя детали и делясь ощущениями. Сергар всего этого уже не слышал. Он наконец-то уснул, спокойно улыбаясь во сне. Что снилось этой ночью, он не запомнил. Знал только, что снилось хорошее. Здравствуйте. Здесь массажный кабинет. Хорошо одетая, пахнущая дорогим парфюмом женщина перешагнула порог и настороженно осмотрелась по сторонам. Увидев за стойкой красивую молоденькую брюнетку, слегка поджала губы, рассматривая девицу, и слегка раздраженно повторила. «Массажный кабинет? Я созванивалась с вами, договаривалась на 11 часов. Антицеллюлитный массаж». «Да, здравствуйте». Девушка широко улыбнулась, обнажая безукоризненные белые ровные зубы, но явно свои, не нейлоновые, и женщина вдруг почувствовала себя такой старой, такой изможденной на фоне этой молодой красоты, что у нее окончательно испортилось настроение. «А почему так дешево?» – спросила женщина, невольно втягивая в себя внушительный животик. «У вас вообще какие-нибудь дипломы есть? Я что-то не слышала о вашей фирме». «За 1000 рублей мы гарантируем, что вы уйдете от нас обновленной, у вас уменьшится целлюлит, а, возможно, даже пропадет насовсем. Посмотрите на себя после сеанса. Обещаю, вы себя не узнаете». «Но...» – неопределенно буркнула пациентка и, достав из косметички 1000-ю купюру, положила ее на стойку. «Посмотрим, что у вас тут за кабинет такой волшебный. Чек мне дайте, а то мало ли. А кто массажист? Вы массажистка?» «Нет», – раздался голос откуда-то сбоку. Женщина повернула голову, и настроение упало ниже плинтуса. Уже не до плинтуса, а куда-то под него, в подполье. Девица, которая появилась из дверей, была похожа на ту, что за стойкой, как две капли воды, но была настолько явно молода, свежа, что посетительница тут же ощутила себя невероятно разваленной. Ей захотелось повернуться и уйти прочь. «Вы?» – женщина вздохнула и закусила губу. «Нет, вот он. Олег, иди сюда. Поговори с клиенткой. Олег – врач, у него диплом о высшем медицинском образовании. Он владеет специальными восточными методиками омоложения на основе древнеиндийских и китайских секретов йогов и браминов». Эту тарабарщину Таня выпила скороговоркой. «После нашего массажа вы сбросите минимум 5-10 лет. Гарантируем. У нас пока что ознакомительные сеансы, поэтому цены очень низкие. Нарабатываем клиентуру. Как только народ пойдет, цены поднимутся. И это все будет стоить очень дорого, так что вы не переживайте и пользуйтесь случаем. Такого нет и в столице, будьте уверены». «Так уж нет и в столице», — фыркнула женщина, с недоверием и некоторой опаской глядя на молодого парня лет 20, который появился из той же комнаты, откуда вышла вторая девица, возмутительно молодая, красивая, сексуальное тело, которое не скрывали ни полупрозрачная белоснежная блузка, ни короткие белые шорты, больше годящиеся для какой-нибудь модели, крутящейся возле олигарха, чем для медсестры зачуханного массажного кабинета, находящегося в совсем непрестижном районе. Парень был под стать девицам, высокий, плечистый, стройный. Мускулистые руки, тонкая талия, почти небесно-голубые глаза и соломенные волосы, уложенные в некотором беспорядке. Но, скорее всего, он просто не замечал, насколько красив, и не заботился о своей внешности. Взлохматил волосы и пошел дальше. Женщина поняла это через секунду после того, как увидела этого красавчика. Вот теперь она точно пожалела, что сюда пришла. Раздеться догола перед этим парнем, этим красавчиком, разложить перед ним свои 37-летние располневшие целлюлитные телеса, думать о том, что он будет смотреть на нее с отвращением – это просто кошмар, знать, что этот парень никогда не посмотрит на такую развалину. О, Господи! Где ушедшие 20 лет? Где молодость? Вцепилась бы в него и не отпустила от себя. Ах, парень, парень, почему ты родился на 20 лет позже, чем надо? Уйти? Так уже поздно, деньги-то отдала. «Пойдемте за мной», – заторопилась вторая девица. «Вот сюда, в комнату, сюда. Вот плечики, можете повесить одежду в шкаф. А это халат, наденьте. Он чистый, новый, мы меняем халаты после каждого пациента, не беспокойтесь. Лучше раздеться совсем, но если стесняетесь, можете остаться в трусиках. Они у вас узкие? Хорошо. Идеально, если бы были стринги, но и так пойдет. Вот можете за ширмы раздеться. Или прям так, мы же женщины, правда? Чего нам друг другу стесняться?» «Ты женщина? Какая ты женщина, сыкушка малолетняя?» С ожесточением подумала клиентка и, сдернув юбку, сбросила ее на кушетку. «Поднимут. Еще неизвестно, что вы за аферисты. Дура я, что пришла. А этот мальчик просто жигало. А что, я бы ее... Мда, бесы, бесы толкают». «А я и не стесняюсь», — холодно сказала пациентка и стянула с себя все до нитки, обнажив отвисший животик, вытянувшиеся груди и целлюлитные бедра. Она посмотрела вниз и едва не покраснела. Надо было хоть лобок как следует подбрить. Он выглядел, как щеки грузина, не брившегося 3 дня. Натянула халат, уже пылая румянцем, как молоденькая студентка, впервые увидевшая вживую мужские причиндалы. Запахнулась и скрежещущим от ярости голосом тихо спросила. «Куда идти?» «Вот в эту дверь», — показала девица, глупо таращась своими нереально огромными зелеными глазами. «Вас проводить или вы сами? Массажист ждет вас там». «Сама!» — отрезала женщина и вошла в комнату. Женщина была когда-то довольно симпатичной. Даже сейчас на ее лице просматривались остатки былой красоты. Годы, роды, волнения, семейные дрязги, излишества вроде вкусных пирожных, холодного пива и лишнего бокала вина сделали свое дело. Фигура, некогда довольно стройная, хотя и не массивная из-за крепкого костяка, заросла жиром, покрывшим бедра апельсиновой корочкой. Целлюлит был везде, где ему только можно было быть. Бедра, ягодицы, живот, жир, жир и жир. Вообще это все было нормально для женского организма. Сергар читал об этом в научных трактатах, да и мать успела рассказать о некоторых особенностях строения женского тела. Так сделала природа. Женщина должна запасать жир на случай длительной голодовки. Люди такие же животные, как животные. Все их инстинкты направлены на выживание рода. Женщина рожает, кормит грудью, а чтобы вырабатывать молоко, нужно иметь ресурсы, достаточный запас организма. А если дичи нет? А если голод? Тогда спасет только запасенный сверх нормы жир. У мужчин его меньше. Жир трудно таскать на себе во время охоты. Для женщин наличие лишнего жира не проблема, а благо. Предназначение женщины другое – тихо затаиться, сидеть в кустах, дожидаясь кормильца. А потом, когда тот придет с добычей, накормить подругу, принять в себя его семя, чтобы продолжить род удачливого охотника. Только вот современным женщинам от этого не легче. От рассказов о предназначении женского племени целлюлит не уменьшается, животик не втягивается. Плевать на научные бредни. Дайте мазь, которая навсегда избавит от лишнего жира. Дайте чудо, которое вернет молодость. Но нет мази, нет чуда. Нет в мире магии, способной заставить тело стать таким, каким оно было в 17 лет. Женщина как-то странно посмотрела на Сергара, и он готов был поклясться. Пациентка его стесняется, готова повернуться и уйти сию же секунду. И тогда он улыбнулся, зная, что улыбка Олега совсем не похожа на угрюмую ухмылку Сергара, циника, прошедшего через огонь сражений. И улыбка возымела свое действие. Женщина явно немного расслабилась, и когда массажист предложил ей снять халат и лечь на массажный стол, быстро скинула с себя одежду и, не глядя на юношу, легла, прикрыв глаза. Сергар подошел к столу, взял пациентку за голову обеими руками. Женщина вздрогнула, хотела что-то сказать, но тут же отключилась под воздействием магического посыла. И тогда маг махнул рукой, подзывая к себе кого-нибудь из помощниц. Невидимая камера наблюдения передала сигнал на монитор, скрытый в стойке администратора, и Маша тут же появилась в кабинете, держа в руке склянку со снадобьем. «Эх, и вредная ж баба!» – выдохнула Маша, глядя на голую пациентку. «Она просто-таки убила бы нас с Танюхой. Знаю я таких мигер, завидуют всем подряд, особенно красивым бабам. Так бы и жили их сосвету, если бы могли. Вырасти ей хер на лбу, а? А что, прикольно, просыпается у нее хер на лбу, будут в цирке показывать». «Маш, заткнись, открывай ей рот. Давай, давай. Мне что, ложиться на нее? А без снадобья придется, иначе работать трудно». «Тратиться на нее. Снадобья денег стоит. Я всю траву у бабок на рынке скупил, они, суки, старые цену теперь подняли. Вот же старые кошелки. Нужно искать поставщиков травы». «Маш, не проливай. Ну что за черт? Сейчас прогоню тебя, Таньку позову. Лей аккуратно. Сама говоришь, дорого стоит. Вот так. Вытри ей грудь». «Дряблые какие сиськи. Неужели я тоже буду такой старый? Фу. Хочу быть вечно молодой. Превратиться в такой кусок говна – это просто наказание. Глянь, глянь, какой сисяндра». Маша схватила пациентку за левую грудь, свисшую на бок, и потрясла ею в воздухе, чем вызвала гнев Сергара. «Прекрати сейчас же. Последнее дело – издеваться над беспомощным пациентом. Увидел бы тебя моя покойная мать, она бы тебя...» Сергар осекся и косо глянул на изумленную Машу. Поправился. «Я имел в виду, видел бы тебя моя всегда спокойная мать, и та бы тебе врезала за такое безобразие. Нельзя издеваться над пациентом». «Да она просто смотрела на нас с Танькой, как на дерьмо собачье. Вот я и разозлилась. Что, убыл от нее, что ли, из-за того, что я сиську потрясла? Ладно уж тебе, зря нападать-то». «Все, вали отсюда, не мешай». Сергар опустился на табурет рядом с массажным столом и снова возложил руки на пациентку, обхватив ее ладонями за голову. Руки засияли, засветилась лежащая на столе женщина. Сотни тысяч щупал силы опутали ее тело, проникли внутрь, и лекарь мог рассмотреть в теле пациентки все, что хотел. Достаточно было лишь сосредоточиться на том органе, который хотел увидеть изнутри и снаружи. Первое, что сделал, вошел в ритм с чужим организмом и сделал так, что для магического зрения тело сделалось прозрачным там, где нужно, и маг теперь чувствовал, видел, ощущал нездоровые ткани. Таких оказалось на удивление немного. Красным светился желудок, показывая, что в нем повышена кислотность, и женщина частенько мучается от изжоги. Увидел красноватое свечение печени, это уже результат ожирения. Здоровая ткань заместилась жировыми отложениями, и печень давала о себе знать. Ни опухоли, ни каких-либо еще болезней замечено не было. возрастное, вроде дальнозоркости, да благоприобретенное, вроде начинающегося гепатоза. Медленно, медленно, аккуратно подал организм сигнал на восстановление. Вначале не произошло почти ничего. Ничего заметного магическому и обычному взгляду. Минуту, две, три, процесс пошел. Начало гаснуть, исчезать красное свечение, печень восстанавливалась, ее клетки бурно делились, вымещая из органа жир. Внутренние органы и кишечник, облепленные слоем внутреннего сала, начали освобождаться, разрушая жир, расщепляя его, выбрасывая из организма. Сергар больше всего не любил этот момент. Из организма пациентки буквально перли разрушенные частицы плоти, выходя с потом, мочой и калом. Пациентка, находясь без сознания, дергалась, красная, будто весь день лежала под яркими лучами солнца, и беспрерывно исторгала из себя кучу нечистот, доказывая непреложный закон природы. Ничего не происходит просто так. Если есть материя, она просто перемещается в другое место, но не исчезает в никуда. Энергия расщепления выходит теплом, лишняя плоть отбрасывается теплом в пространство. Куда попадет, само собой, сейчас на стол, на пол и в воздух в виде газов. Процесс был запущен. Теперь он происходил сам по себе, независимо от воли лекаря. Жир растворялся, выбрасывался. Больные старые клетки разрушались. Кожа, которая за эти годы наросла больше, чем надо, сокращалась, сжималась, обтягивая изрядно похудевшее от магического лечения тело. Не дожидаясь завершения процесса, Сергар включил мощную вытяжку, установленную в окне, затем взял в руки лейку с горячей водой, предварительно настроив смеситель нужную температуру, и начал смывать то, что вышло из тела пациентки. Пол, сделанный специально с определенным градусом наклона, и канализация, подведенная к дыре в полу, встала Сергару в хорошую копеечку, впрочем, как и вся отделка помещения, купленного, в общем-то, за небольшие деньги, всего за 1,5 миллиона. Двухэтажное здание было вместительным, но сильно обветшавшим. Когда-то это была баня, и располагалась она в непрестижном районе, далеко от центра. После долгих размышлений Сергар решил, что лучше не снимать и купить свое помещение, пусть даже в не очень-то проходном, выгодном месте. Когда люди узнают о том, что здесь можно обрести молодость и здоровье, приедут и за тысячи километров. Смыв нечистоты, сильной струей воды он омыл тело женщины, протирая губкой, переворачивая сбоку на бок. Теперь пациентка выглядела гораздо привлекательнее. Бедра стали сухими, исчез целлюлит, пропали из виду синие веревочки вен, проступавшие на ногах, болезнь многих женщин, вошедших в определенный возраст. Лицо помолодело лет на 10, теперь никто не дал бы этой женщине 30 лет. Вытер пациентку полотенцем, подождал еще минут 5 и сделал посыл на пробуждение. Женщина медленно открыла глаза, недоуменно посмотрела на сидящую неподалеку массажиста, мускулистую грудь, которую обтягивала белая майка, а твердые бедра – длинные эластичные шорты. С первых секунд пациентка даже не поняла, где находится. Потом ее глаза расширились от удивления, она подняла голову и, прокашлявшись, хрипло спросила. «Я что, уснула? Вы еще ничего не делали?» «Все сделали», – улыбнулся массажист. Встал с табурета, подал женщине руку. «Поднимайтесь, пора смотреть на себя в зеркало». Женщина легко соскочила с массажного стола, потянулась за халатом и вдруг замерла, вытаращив глаза так, что казалось, они выкатятся из орбит. «Что? Что вы сделали? Как? Как это возможно? Я не верю!» Она схватилась за грудь, которая торчала вперед, как у молоденькой студентки. Потом огладила бедра, гладкий лобок. Сергар по всегдашней привычке уничтожал всю лишнюю растительность на теле пациенток. Потом посмотрел на ноги, гладкие, будто после сеанса эпиляции, и, пошлепав полными губами, тихо сказала. «Господи, вы и правда волшебник, а я-то дура не верила». Женщина забыла про халат, ринулась в раздевалку, где видела огромное, едва не во всю стену зеркало, встала перед ним и стала вертеться, наклоняясь, поворачиваясь боками, трогая свое тело так, будто не верила глазам. Она никак не могла оторваться от зрелища себя, помолодевшей, красивой, почти молоденькой, и прервала веселое занятие только тогда, когда вошла Маша, элегантная в белых шортиках и блузке, в белой шапочке на коротко стриженной голове. «У вас все в порядке? Вы довольны нашими услугами?» Голос Маши был медоточив до такой степени, что казалось, из нее и на самом деле польется сахарный сироп. «Если довольны, прошу рассказать о нас своим друзьям и знакомым. Пусть поторопятся, рекламная акция долго не продлится. И, кстати, вы можете принять душ. Вон там, за той дверью». «Да, я приму душ». Женщина снова огладила тело руками и, уже не стесняясь, и глянув на Сергара, невольно облизнула губы красным остреньким язычком. Ей вдруг невыносимо захотелось прижаться к груди этого парня, впиться в его губы, просунуть язык ему в рот и ощутить его горячий язык. Потом содрать с него эти шорты, обтягивающие явно немалое по размеру мужское достоинство, бросить парня на пол и оседлать. Прямо тут, не стесняясь окружающих, не думая о последствиях, сделать все, чтобы ощутить в себе его горячую, твердую, сладкую плоть. Она чуть не застонала от желания и, спасаясь от себя самой, шагнула туда, где, по словам медсестры, находился душ. Уже в дверях услышала, как медсестра крикнула ей вслед о полотенце и шампуне, который можно взять на полке в душе. Захлопнула дверь, уцепилась за блестящие вертушки смесителя, открыла воду и бессильно прислонилась к кафельной стене, на которой была выложена мозаика, долженствующая изобразить подводное царство. Но она ничего не видела, перед глазами стоял только этот парень. Сильный, красивый, желанный, до воя, до скрежета зубовного. Женщина выгнулась, опустила руку к низу живота и начала тереть себя между ног, не обращая внимания на скатывающуюся по лицу струю воды. Через минуту застонала, задергалась, выгнулась еще сильнее, едва не встав на мостик, потом присел на корточки, бессильно опустив руки на колени и повесив голову. Даже сейчас, после того, как сбросила напряжение, она ничего не желала больше, как только пойти и отдаться этому массажисту, ползая перед ним, как течная сука, визжать, упрашивая, чтобы он взял ее так, как захочет, сколько захочет и куда захочет. Это было безумие. Это был психоз, наваждение, у нее определенно поехала крыша, как любили говорить во времена ее студенческой молодости. Такой бурной страсти, такого желания она не испытывала никогда в своей жизни. Не выдержав, она снова начала себя ласкать. Теперь основательнее, размеренно, легкими движениями, представляя, что это делает с ней массажист, стоявший сейчас перед ее глазами, как наяву. Кончив, решила, будь что будет, но в ближайшее же время снова посетит этот массажный кабинет. Чего бы это ни стоило. Впрочем, чего там стоило? За такое, всего 1000 рублей? Смешно. Это смешно. В салоне тайского массажа, в который она ходила регулярно, надеясь хоть немного убрать катастрофически разраставшийся целлюлит, все это удовольствие стоило 3000 за сеанс. И какой сеанс? От которого никакого прока. Мелкие тайцы толкали ее своими кулачишками, да все время норовили сунуть палец между ног. Чего она терпеть не могла. Нефиг мелким обезьянам лазить у нее во влагалище. У нее есть кому полазить, и не только пальцами. Она вспомнила вялого, рыхлого мужа, вспомнила шефа, главу районной администрации, который время от времени загибал ее крючком и пыхтел, обильно орошая зад своим жидким семенем. Оба показались ей такими противными, такими нежеланными по сравнению с белобрысым массажистом, что женщина едва не застонала от разочарования и снова принялась гладить себя между ног, понимая, что все это ненормально, что с ней что-то не в порядке, но не в силах с собой справиться. «О, господи, она в третий раз принялась!» Сдавленно хихикнула Маша, кивком указав на экран скрытого монитора. «Нет, с этим надо что-то делать, Олег. Вчера те две бабы ломились, пытались выяснить номер твоего телефона. Теперь вот это. В чем дело-то?» «Это побочный эффект», — пожал плечами Сергар, глядя на извивающуюся под струями воды женщину. «После лечения они в меня влюбляются. Я вам уже говорил». «Как мы? Мы же тебя тоже влюблены. Ты нас тоже лечил», — ухмыльнулась Маша. «Вы хотите меня разлюбить?» — усмехнулся Сергар. «Хотите, чтобы я других девушек нанял? Я могу верить только тем, кто в меня влюблен. Вдруг вы потом полюбите кого-то другого и будете строить мне козни? Нет уж, мои дорогие, или вы любите меня, или нет. Тогда я ищу других. Только так». «Да ладно, я просто так сказала», — фыркнула Маша, поправила шапочку, посмотревшись в зеркало на стене. «Я не хочу тебя разлюбливать, меня все устраивает. Вот только почаще б ты нас, того. Вчера ты был какой-то вялый, не такой, как обычно. Мы что, некрасивые? Так сделай нас еще красивее, ты же можешь». «Мне тоже иногда нужно отдыхать. Вы же заездите, не дадите поспать. А вы и так красивы, красивее уже некуда. Сделались похожи, как двойняшки. Почему-то у вас абсолютно одинаковые понятия о красоте», — равнодушно бросил Сергар, глядя на вытирающуюся женщину. «И ты знаешь, почему я не убираю этих женщин в зависимость от своей личности? Пусть мечтают прийти сюда, пусть думают обо мне целыми днями. Потом уберу наваждение, или само пройдет». «А может, само пройти?» Таня покусала нижнюю губку и томно потянулась. «А я бы не хотел, чтобы прошло». «У нас еще кто-нибудь назначен на сегодня?» — спросил Сергар, задумчиво постукивая пальцами по стойке. «Эта клиентка у нас какая по счету? С начала работы?» «Сейчас посмотрю». Маша пощелкала клавишами компьютера, поводила мышкой и выдала. «Юбилейные, 20-е. Олеша, когда мы будем с них нормальные деньги брать? Ну что мы все за копейки работаем? Одних расходов куча. Электричество, вода, коммуналка. Нам скоро жрать нечего будет, а богатых заказов пока нет». «Будут. С понедельника начнем брать по полной. Количество звонков увеличилось?» Ну да, звонят, узнают. Много звонят. А толку-то? Все это не то. Мало. Что-то надо делать. Я все, что могла, сделала. Визитки мы по домам разбросали. По радио рекламу дали. Только толк пока маловато. Я и в сети уже рекламировала. Денег у людей нет, что ли? Маша глянула на экран. Пациентка медленно одевалась, натягивая трусики, и девушка пренебрежительно фыркнула. Ну что она телится? Свалил бы побыстрее, и все. И так на халяву молодилась. За такое огромные деньги бы с нее взяли в другой клинике и кинули. Никто так не может, как ты. Сейчас спрошу, где она работает. Тихо, она уже заканчивает. И монитор закрой. Не надо, чтобы пациенты знали о наблюдении. Я что, дура, что ли? Ты уж меня совсем дурой считаешь, Олежа. Уж наверняка я все продумала. Вот, закрыла и все. Снаружи не видно. Послышались шаги. Женщина вышла из двери раздевалки, розовая, разогревшаяся в душе, благостная. Совсем не та насторожная Мегера, что пришла час назад. Подойдя к стойке, тихо спросила. «Можно я с вами поговорю? С вами вас Олег звать, да? Девушки, вы позволите?» «Девчонки, идите передохните. Я вас позову, когда понадобитесь». Кивнул Сергар, и обе девицы, похожие как две родные сестры, виляя задами, скрылись за одной из дверей. На их лицах не отразилось ничего, сплошная доброжелательность и приязнь. Ни тени недовольства, хотя не с удовольствием пнули бы наглую бабу в зад острой итальянской туфлей, ибо нефиг домогаться к их мужику. А то, что эта стервь будет домогаться, они не сомневались. Сергар кивнул на диван, стоявший напротив стойки при входе у двери, а когда женщина опустилась на упругую поверхность, обтянутую вишневого цвета кожзаменителем, сел на расстоянии вытянутой руки и замер, не делая попытки разрядить напряжение тишины. Женщина помолчала, не решаясь заговорить, потом легонько кашлянула и спросила. «Я не спрашиваю, как вы это делаете, но я знаю, что нигде в стране и за границей такого нет. По крайней мере, я ни о чем подобном не слышала. Вы омолодели лет на 10, мне не меньше». «Или на 15», — меланхолично подумал Сергар. «Кто считал?» «Я уже забыла, когда чувствовал себя так хорошо. Скажите, это не внушение?» «Что?» — неискренне удивился маг. «Какое внушение?» «Ну, вы гипнотизер, внушаете мне, что я хорошо выгляжу, а на самом деле я такая же, как и была раньше». «Вы же видели себя в зеркале?» — усмехнулся Сергар, едва не зевнув. «Через одну, именно такой разговор. Они будто помешались на гипнотизерах. Послушайте, я обладаю тайными знаниями, полученными мной от забытого тибетского племени. Волей судьбы я прожил среди них 10 лет. На самом деле мне 30 лет, я только выгляжу 20-летним. Не буду говорить, как я сумел уговорить тибетских лекарей передать мне знания, но факт есть факт. Я могу омолаживать, могу изменять тело, менять внешность человека. Каким способом, тоже не скажу». «Я экстрасенс, вот и все, что вам нужно знать. Еще вопросы?» «Менять внешность?» Женщина слегка вздохнула, покусала губу. «А что именно можете? Например, у меня тяжеловатые бедра, на мой взгляд, и лодыжки толстоваты. Вы могли бы их изменить? Сделать тонкими, стройными?» «Могу», — кивнул Сергар. «Но вы должны учесть, что этих изменений хватит максимум лет на 10, скорее всего, меньше. То есть, уже после первой минуты, как только вы вышли из кабинета, организм начнет возвращаться в первоначальное состояние. Если у вас с рождения были толстые лодыжки, лет через 10 вернется их прежний вид. Если были тяжелые бедра, тоже вернутся. И тоже лет через 10. Постепенно, не сразу, но все вернется в изначальное состояние. Понимаете, это закон природы. 10 лет. 10 лет. Но ведь лет через 5 можно снова к вам прийти, так? И вы сделаете как надо? И я сделаю как надо, слегка улыбнулся Сергар. А молодость? Молодость тоже уйдет? Вдруг нахмурилась женщина. Ведь это тоже переделка тела. «Молодость у всех уйдет», — широко улыбнулся Сергар, обнажив ровные белые зубы. «Но только тогда, когда ей положено, в свои сроки. А если будете поддерживать форму, правильно питаться, заниматься физическими упражнениями, вести здоровый образ жизни, то сохраните свою форму на долгие годы». «Или снова приду к вам», — тоже улыбнулась женщина, глядя на Сергара влажными влюбленными глазами, и он испытал укол совести. «Нечестно. И запретно». Любовная магия в Кайларе была под запретом, считалась делом черным, постыдным. Лекарь обязан был принимать меры к тому, чтобы пациент-пациентка в него не влюблялся. Прошло уже лет 200, как издан знаменитый указ императора Гангуза, в народе прозванный любовным указом. В нем все лекари обязывались соблюдать лекарскую этику, принимая меры к тому, чтобы пациент после лечения не бегал за лекарем, как озабоченный сексом маньяк или маньячка. Из некоторых источников было ясно, что указ этот родился после того, как супруга императора спуталась с лекарем, лечившим ее геморрой. После того, как император застал ее в самый интересный момент, оседлавший придворного мага-лекаря, властитель просто-таки был вынужден созвать ученых Кайларской академии магии и потребовать от них принятия мер к недопущению подобных случаев. Зависимость любовной страсти императрицы от лечения придворным лекарем выявилась во время пыток. Когда лекарю вырвали очередной ноготь, он был вынужден рассказать о своих преступных деяниях. Как оказалось, он уже перетрахал половину придворных дам, дочерей вельмож и прочих особ женского пола, коих во дворце было превеликое множество. Кроме любовных ласк, он и дамы задаривали преступного мага множеством подарков, в том числе и денежных, что, в общем-то, являлось конечной целью предприимчивого лекаря. Богатство. Вот что он хотел. И власти, как ни странно, ведь можно управлять страной через супругу-властителя. Если она нашепчет императору нужное решение во время или после любовных соитий в супружеской постели. Вот тогда и подняли старинные трактаты, вспомнили древнего мага Индара Гаруна, давным-давно предупредившего о возможных неприятностях еще сотни лет назад. Кстати сказать, император Гангус по большому счету сам был виноват в том, что ему наставили великолепные развесистые рога. По старинному обычаю, шедшему из глубины веков, женскую часть императорского двора пользовали лекарки, а не лекари. И только когда Гангус прогнал всех лекарок, считая их бестолковыми клушами, неспособными на дельное колдовство, их место занял лекарь-мужчина, который на свою беду оказался предприимчивым негодяем. Хотя и не умным. Надо же было подумать, что все в конце концов раскроется. Только идиот мог полагать, что во дворце можно что-то скрыть. Но что есть, то есть. История не сохранила имени глупца, оно разрушено временем, как и голова этого святотатца, долго лежавшая на самом видном месте дворцовой площади, там, где выкладывают головы преступников, посягнувших на устои императорской власти. По официальной версии, лекарь готовился отравить императора и его супругу по наущению агентов вражеского государства и с целью свержения законной власти. Имя негодяя выморали из всех источников информации, даже из приговора, где он был записан как «преступный лекарь», не более того. «Вы женаты?» – женщина запнулась, покраснела, стрельнула глазами в невозмутимое лицо массажиста. «Я не женат, но очень занят». Сергар не отвел взгляда, и женщина слегка смутилась. «И у меня есть подруга. Давайте вернемся к нашим делам». «Да, да, к нашим делам», – спохватилась женщина, явно заметно помрачневшая. «Сколько будет стоить изменить мою внешность?» «Вам нужно созвониться с моей помощницей, ее зовут Маша, она вам все расскажет, но это будет недешево. Как я уже сказал, 1000 рублей, которые вы отдали сегодня, это чисто символическая цена, рекламная акция. Сами понимаете, наши услуги стоят гораздо дороже, многократно дороже, но мы готовы сделать скидку и большую, если вы приведете к нам своих знакомых». «Только женщин? Ну почему же? И мужчин тоже», — усмехнулся Сергар. «Их тела тоже можно поправить. Просто мужчины реже озабочены своей внешностью, вы же знаете. Женщины – основные наши клиенты». «А вы уверены, что очень заняты? Я могла бы вас пригласить в хороший ресторан, угостить ужином. Может быть, вам пригодится моя помощь? Все-таки я работаю в районной администрации, заместитель главы. Кое-что могу, у меня есть связи, знакомства». Женщина заволновалась так, что было ясно, еще немного она расплачется или даже упадет в обморок. Сергар уже имел беседы подобные этой, но тут был свой интерес. Если женщина действительно обладала нужными связями, почему бы нет? «А муж не будет против?» — улыбнулся маг, глядя в расширившиеся зрачки пациентки. «Вы же замужем, насколько я погляжу». Женщина сжала пальцы в кулак и спрятала руку, на которой блестело обручальное кольцо, осознала свое поведение, смущенно улыбнулась. «Замужем, конечно, но муж у меня такой тюфяк. По большому счету ему плевать, что я делаю и с кем я. Встречаюсь. Главное, чтобы у него был красивый автомобиль, пиво, телевизор, по которому он смотрит футбольные матчи, и диван, на который можно взгромоздить свои вялые телеса. У него не хватает сил даже на то, чтобы меня... В общем-то, нет у меня на него ни сил, ни времени. В нашей семье мужчины я». «Зачем я ему это рассказываю?» — мелькнула запоздалая мысль и укол совести. «В общем, я хочу с вами встретиться. Я вам помогу, чем могу. А вы мне поможете». «Да трахни меня, скотина, трахни, иначе я сойду с ума, скот ты бесчувственный». «Хорошо. Когда?» «Да хоть сегодня. Я заеду за вами». «Вот и узнаю, где ты живешь». «Нет, я сам приеду. Зачем вы будете себя утруждать?» «Да сейчас прямо. Ух ты, какая ушлая. Мне только не хватало, чтобы ты меня подстерегала в подъезде». «Я вам позвоню». Улыбка с легкой досадой. «Мне как вас называть?» «Олег. А вас?» «Я Виктория», — широкая улыбка. «Победа» в переводе с латыни. «Я всегда побеждаю». «Надеюсь, иначе я сдохну. Что ж ты со мной сделал, мерзавец? Но как сладко предвкушать». «Хорошо, Виктория. Позвоните и сообщите, во сколько мы встречаемся. И простите, у меня сейчас следующая пациентка, я не могу больше уделять вам внимания. До вечера». «До вечера». Томный взгляд, влажные глаза, учащенное дыхание. «Только не обманите, я могу не пережить вашего отказа». точно. Сдохну, на стенку полезу, если ты, сволочь, такая меня не отдерешь как следует. Кстати, надо моего благоверного затащить в этот кабинет. Пусть сделают из него красавчика, а то с ним в люди выйти стрёмно. И члены ему сделают побольше. И чтобы работал как надо, а не по праздникам 3 раза в год. Может, еще и шефа сюда затащить? А почему бы нет? Сделать их похожими на этого парня. Господи, как я его хочу, как хочу. Ху-у-у. Я сейчас завою, как волчица. Может, у меня бешенство матки? Спятило. Никогда такого со мной не было. Просто-таки околдовал голубоглазый викинг. Дверь за женщиной закрылась, Сергар остался сидеть один. Правда, недолго. Через несколько секунд в приемную влетели 2 фыркающие драконицы. «Вот же сучка! Ты видел ее глаза, Танюх? Да она готова его изнасиловать. И ты пойдешь с ней навстречу, Олег?» «Пойду», — усмехнулся Сергар, поднимаясь на ноги. «Пора браться за дело как следует, ты сама говорила. Пора зарабатывать. Мы ждали чего-то подобного, и вот время пришло. Ладно, кто там у нас записан?» «На 3 часа, новенькая. До того у нас не было, скоро подойдет. Звонили еще 3, я на сегодня записывать не стала. Всех на завтра. Может, отменить? Позвонить, сказать, что у нас поднялись цены?» «Пока не нужно. До понедельника, как я сказал. Сегодня пятница. В выходные тоже будем работать. Сколько мы пропустили за неделю? 20 человек?» Не так уж и мало. Теперь эти дамы разносят слухи по всему городу. Так что будем надеяться, скоро все пойдет как надо. «Будем надеяться», — кивнула Маша. «Заработаем денег, наймем прислугу, чтобы готовила и стирала. А еще нам сторож нужен, ты не думал об этом? И садовник, чтобы вокруг здания все обустроить. И много чего нужно. Машину купить, например». «И помещение отделать», — подхватила Таня. «Мы же здесь будем жить? Ну вот, хватит бешеной бабки за квартиру вываливать. На кой она нам теперь?» «Все будет, девочки, все будет хорошо. По крайней мере, надеюсь на это. Кстати, ничего не слышно по нашим друзьям с Ломоносова, эти самые, Джабраиловы. По расследованию ничего не слышно? Вы же все новости смотрите, что там говорят?» «Ничего не говорят, как я тебе и сказала. Все как воды в рот набрали». Маша довольно усмехнулась и села на диван, теребя воротник блузки. «Все уже забыли давно. 3 недели прошло, за это время столько всяких событий случилось. Кому интересно журналистские бредни о каких-то там волшебниках? Ты, это, не собираешься продолжить мстить? Может, погодить со своей местью? Ну и к черту, а? Давай денег заработаем». «Давай», — серьезно кивнул Сергар и пошел к двери, ведущей к комнате отдыха. «Пойду немного полежу. Устал после сеанса. Когда пациентка придет, крикните». Девушки проводили его взглядом, и Таня тихо сказала. «Как ты думаешь, с той бабой он ее...» «Он ее?» «Да, он ее. Ну и что? Для дела же». Маша фыркнула и скорчила зверскую физиономию. «Убила бы тварь. Бабу-то, конечно. Но что поделаешь? Он и для нас старается. Телефон звонит. Танюх, возьми трубку, ладно? Нет, я сама возьму». Маша вскочила, схватила пиликающий аппарат и через секунду уже отвечала обворожительным медоточивым голосом, как хорошо вышкальной девице из персонала дорогой клиники. Она видела по телевизору, как надо отвечать потенциальным клиентам, а еще почитала специальную литературу. Если уж делать дело, так делать его как следует. Пока что у нее получалось очень даже здорово. Организаторским талантом Маша не была обделена. Это точно.